бабулей. На вечерину двигать было мы уже хотели, но билетов в кассе нет, конец недели. На такси, конечно, денег тупо пожалели, впрочем, нечего жалеть, в карманах дыры свистели. И тогда в башке родился просто офигенный план. Мы поедем на колеса, а вот, кстати, экземпляр. Во всем этом заблуде доверился я брату, не думал, что подкину я работу адвокату. Ведь свободы не видать и не видать позора, не думал, что уводим дочку сына прокурора. Симпатично я стоял вдоль бетонного забора возле станции метро, что на улице Титова. Носом чую, пьет фортуна, в этот вечер все для нас. Жми на газ, жми на газ, жми на газ, жми на газ. Твое дело нас, угоняй, догоняй. Наше дело так и знай, убегай. Эй, братов, не зевай, не зевай. Знаем свое дело, разводим лоха смело. Твое дело нас, угоняй, догоняй. Наше дело так и знай, убегай. Эй, братов, не зевай, не зевай. Шухер не наводим, тачки быстро уходим. Вечером в пятницу пустые карманы, зовут наш панов просто в народе хулиганы. Подрезана шестерка цвета баклажана, гуляй рванина, машины полный бак бензина. Дебильные феи зацепились на хвостах, машины позже брошены с высокого моста. А пока есть маза, а в баке бензин, гоняю по району, да к тому же не один. Бойся нас, одинокий ночной водитель. Бойся нас, работать нас не просите. Вместе мы, глаза москвича и калины. С детства мы любили играть в машины. Чемпион по нефу спину, мастер GTA. Я люблю катать девчонок, они любят меня. Погонял и бросил, как старый деревенский велик. Отрывайся в выходные, завтра будет понедельник. Твое дело нас, угоняй, догоняй. Наше дело так и знай, убегай. Эй, браток, не зевай, не зевай. Знаем свое дело, разводим лоха смело. Твое дело нас, угоняй, догоняй. Наше дело так и знай, убегай. Эй, браток, не зевай, не зевай. Шухер не наводим, тачки быстро уходим. Тачки быстро уводим!